Часть вторая. Деньги. Большие деньги могут принести большие несчастья. Но я бы, пожалуй, на них согласился. Это лучше, чем просто несчастье при отсутствии денег. Деньги нельзя вырастить на деревьях, но их можно заработать талантом и умом, а также тяжелой работой. У меня, в отличие от многих, есть талант делать деньги. Но составляющими этого таланта являются энтузиазм, преданность работе и деловая этика. Поэтому даже если у вас нет заложенных на генетическом уровне способностей к зарабатыванию денег, вы можете просто много работать. И если вы оборотисты и удачливы, то станете миллионером, а в будущем, возможно, даже миллиардером. Не буду отрицать тот факт, что одни люди успешнее, чем другие. Это непреложная жизненная истина. Но что мешает вам стать удачливым и счастливым? Я вспоминаю один вечер в те времена, когда мои долги достигали миллиардов долларов, и средства массовой информации, которые раньше писали обо мне как о блестящем бизнесмене, теперь выставляли меня чуть ли не полным дураком. Мне предстояло посетить званый обед, и больше всего на свете я не хотел туда идти. Я просто был не в состоянии куда-либо выходить. Но какая-то внутренняя сила все же заставила меня отправиться на это мероприятие. Там я разговорился с одним из банкиров, и этот неприятный сначала вечер стал одним из счастливейших в моей жизни. Тот предприниматель дал мне великолепный совет и открыл передо мной новые горизонты. Таким образом, даже в самой плачевной ситуации, когда вы терпите финансовый крах, верьте, что удача повернется к вам лицом. Нужно только много работать в ожидании счастливых перемен.